Глава вторая. Дома. Кто садится между двух стульев, тот предает революцию. Кто не с нами, тот против нас. И.В. Сталин. Того, что случилось, мы, конечно, не хотели. История проклянет вождей так называемых пролетариев. Но проклянет и нас, вызвавших бурю. П.Н. Милюков. Позднее весеннее утро 17 марта 1917 года неохотно заглядывала сквозь плотные, но небрежно задернутые шторы Мариинского дворца. Слабое, совсем не теплое солнце едва освещало человека с некрасивым бледным лицом и большим носом. Он лежал на низком диванчике, находился под действием морфия и натужно дышал в спертом воздухе небольшой комнаты. Увы, утро не было свежим или бодрым. Это понимала и медсестра, поэтому подошла к окну и слегка отворила его. Сквозь узкую щель засвистел легкий ветерок, дувший с канала. Он быстро принес в атмосферу комнаты освежающую нотку Финского залива. Сквозняк прошелся по комнате ледяным порывом и разбудил Александра. «А? Что? Куда? Где я? Почему? Отчего? Что за хрень? Твою мать!» Поток междометий и вопросов без ответов резко заполнил небольшой кабинет с безвольным телом новоиспеченного министра юстиции. Задремавшая была сестра милосердия резко очнулась от липкого сна и слегка раздраженно посмотрела на человека, чей сон чутко сторожила на протяжении всей ночи. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально я себя чувствую. Точнее, хреново», — ответил ей Керенский. «Простите?» «Нехорошо я себя чувствую», — поняв, что выбивается из образа, пояснил Керенский. «Скоро все пройдет», — успокоила его медсестра. «Вы уже можете встать?» «Попробую». Он осторожно приподнял забинтованную голову с подушки. «Могу». «Вот и хорошо. Я сейчас же сообщу об этом, и вас отвезут домой». «Домой это куда?» «Ну, я не знаю», — растерянно пролепетала сестра. «Туда, где вы живете». «А где я живу?» Продолжал допрос молодой человек, чувствуя нарастающее раздражение. «Вы забыли?» Участливо спросила она. «Да», — ответил он, досадливо морщась. «Память совсем отшибла. Но я разберусь. У вас есть зеркало? Хочу посмотреть на себя». Сестра сделала неуверенное движение, но потом извлекла из недр своего платья небольшое зеркальце и протянула Керенскому. Тот жадно выхватил его из рук и поднес к лицу. В зеркальной глади он смог рассмотреть знакомые черты, но, к сожалению, не свои. Это было лицо главы Временного правительства Керенского, неоднократно виденное им на фотографиях, а не его собственная внешность. В полном отчаянии Александр откинул от себя зеркальце. Зеркало упало в подол медсестры и едва не выскочило оттуда на пол. Благо, женщина успела подхватить свою вещь рукой. Отбросив зеркало, Алекс Кей откинулся на подушку и крепко зажмурил глаза, чтобы сквозь веки не пробилась предательская влага. Все, чем он жил и к чему стремился, одним мигом полетело в тартарары. Александр был на пути к успеху, общался с сильными мира сего, предвкушал дальнейшие перспективы своего служебного роста и уровень комфорта, которым мог бы обладать. Дорогая квартира в центре Москвы, лучшие девушки эскорта, престижный автомобиль, знакомство с известными и влиятельными людьми, планы на будущее – все это обратилось в прах. Кто он сейчас? Министр юстиции, который впоследствии стал главой Временного правительства, добежал из страны? Король без королевства, диктатор без страны, вождь революции? Кто он? Кто? Бурные эмоции захлестнули с головой. Хотелось кричать, выть, ударить кого-нибудь наконец, а то и вовсе наброситься и искусать сидящую рядом с ним испуганную медсестру. Но неожиданно перечисление всех должностей Керенского странным образом успокоило его, а потом осознание властных возможностей поневоле захватило мысли амбициозного молодого человека. Он ведь министр и далеко не самого последнего ведомства. Не извозчик, не секретарь посольства, не крестьянин и не моряк. Министр! а впереди его ждет пост главы Временного правительства. У кого еще были такие возможности? Кто мог похвастать таким карьерным ростом? Александр и не слышал никогда ни о чем подобном. Да, Временное правительство недолго просуществовало, факт, но ведь оно все еще оставалось полноценным правительством страны, целой империи. И только бездарность, слабоволие, трусость, метание бывшего владельца этого тела помешали ему удержать в руках власть. А у неожиданного вселенца, наоборот, сейчас есть шанс, пусть небольшой, но вполне реальный. И теперь от него будет зависеть не только собственная судьба и благосостояние парочки подчиненных. Нет, сейчас он, возможно, держит в руках будущее страны, в которой он родился и вырос. Рашка, так презрительно называли ее многие его знакомые. Но Алексу почему-то не нравилось это название. Он считал подобное моветоном, уважал свою землю хотя бы за то, что на ней родился. Глядя на князя Шварценберга, он понимал, что для него Чехия не ассоциировалась ни с чем плохим. Он принимал участие в судьбе своей страны и пытался ее сделать лучше. И уж его дети никогда не позволили бы себе таких высказываний. В конце концов, кому не нравится родина, тот всегда может уехать. Но обливать ее помоями из-за границы – это унижать прежде всего себя самого. Впрочем, сейчас извилистая кривая вывела его на новый, неведомый путь к вершине власти. И Александр твердо решил, что пройдет этот путь, несмотря ни на что. Он не такой, как тот, другой Керенский. Он будет биться насмерть. Нет, не ради своих соотечественников, не ради неизвестного ему государства под названием СССР и не ради всеобщего счастья. Он будет биться за себя, за свою власть, за свое будущее. А там посмотрим, куда кривая вывезет. Посмотрим. Постепенно, не сразу, но он заставит считаться с собой и тех, кто сейчас представляет собой будущих белых, и тех, кто станет красными, и тех, кто станет зелеными, да хоть бурыми или крапчатыми. Все эти анархисты, махновцы, меньшевики, большевики, эсеры, монархисты и республиканцы, обычные бандиты, шпионы, провокаторы, а также националисты всех мастей и всех пределов почувствуют на своем горле его власть. Его власть! За это стоило побороться. Вооруженный знаниями 21 века, пониманием исторической перспективы, владея подвешенным языком и огромным опытом управления и переговоров, он сможет побороться, черт возьми. В изнеможении от переполнявших его мыслей и чувств Керенский откинулся на подушку. Он не обратил никакого внимания на сестру милосердия, смотревшую на него удивленно испуганным взглядом. Но смогу ли я? И как же быть с интересами англичан и французов? А еще есть и немцы, и американцы со своими шкурными интересами. Межвоенное время – настоящий клубок со змеями. Керенский не был сильным любителем истории, но уж всей этой европейской братьи навидался сполна и на работе. Эти холодные, словно приклеенные к лицу улыбки и жесткие, равнодушные взгляды европейских коллег говорили сами за себя. Они уже давно считали себя хозяевами страны, в которой он родился и вырос, но не афишировали это. Они действовали опосредованно, но правильно говорят, что мягко стелет, да жестко спать. Иностранцам принадлежали многие компании или контрольные пакеты государствообразующих предприятий. А там, где формально не принимали участие европейцы, были люди, которым позволили стать великими коммерсантами в эпоху приватизации. У этих товарищей все деньги лежали в европейских банках. У них были виллы, дома, огромные участки в Италии, Испании или на каких-нибудь уютных тропических островах. Дети учились в закрытых интернатах Великобритании, делали бизнес в европейских странах, а то и просто гоняли на иномарках, периодически давя под колесами русских ванек. Высшие чины родины Александра играли в интересную игру – независимость России. Они пыжились и отстаивали свою мнимую компетентность. На деле же все было гораздо сложнее и гораздо проще. никто из них и никогда по собственной воле не готов был отказаться от комфорта и денег и лишиться всего ради интересов какой-то там родины. Времена Фиделя Кастро давно прошли, и теперь миром окончательно правил холодный расчет и здравый рассудок. Алекс Кей что-то изменить был не в силах, и потому подстраивался под новую конъюнктуру как мог. Так легче жить. Кто не смог, давно выкинули из мира больших денег, и они влачили жалкое существование, трудясь обыкновенными бухгалтерами или менеджерами. Александр дураком себя не считал и прекрасно видел, что происходит вокруг, а также какими способами достигается. Сейчас у него было после знания, и это тот козырь, который ляжет на стол в самом начале игры. Ляжет и будет там лежать до тех пор, пока не окажется бит, или пока не появятся совсем другие карты. И он готов был играть любой колодой, хоть старой, хоть рваной, хоть неоднократно битой. Блефовать, идти ва-банк, подстраиваться и принуждать, обманывать и подставлять, шантажировать и вымогать, разрабатывать разные комбинации всего вышеперечисленного. В общем, жить той жизнью, которой он до этого и жил. Но и награда в случае победы велика. Стать главой правительства, диктатором, как и хотел его предшественник, настоящей величиной, а не жалкой марионеткой в руках других. Тот Керенский так и не сумел этого достичь, не смог удержать власть в руках и отдал ее большевикам. Алекс Кей не собирался уступать этот приз. За власть стоило побороться и плевать на свою жизнь и любые ставки. Как говорил один из величайших французских королей, Париж стоит мессы. В его руках, точнее голове, сосредоточилось значительное преимущество. Но отсюда же вытекали и недостатки. Он не знал ни психологии, ни менталитета его новых современников. От настоящего Керенского в памяти почти ничего не осталось. Все придется начинать заново. Смутное узнавание новых лиц не сильно поможет. Однако всегда можно сослаться на ушибленную голову и амнезию. От хаоса, что творился сейчас в голове молодого человека, у любого могла бы поехать крыша. Он жаждал действий, но был вынужден лежать и ждать. Александр считал, что нужно разбираться с обстановкой, причем как можно быстрее, пока он всего лишь министр юстиции. Впереди ждет большая борьба и большая власть, к которой тоже нужно готовиться. Пока он так размышлял, сестра Милосердия вышла из комнаты позвать кого-нибудь и решить вопрос с его транспортировкой до квартиры. Через несколько минут в комнату вошел офицер. На его полевых погонах Керенский смог рассмотреть три маленькие звездочки. «Поручик Збронев», — представился посетитель. Вместе с поручиком вошли несколько человек, одетых в гражданское платье. Простые клерки или вовсе обслуга дворца. «Александр Федорович», — обратился офицер, — «мне поручено отвезти вас домой, на Тверскую. Ваш же адрес Тверская, 29, да?» «Да», — надеясь, что его не разводят, и он не ошибся, — ответил Алекс Кей. «Вы готовы? Автомобиль заказан в парке и приедет через 20 минут. Если на извозчике, то мы сможем поймать его в течение пары минут». «На извозчике». На минуту задумавшись, ответил Алекс, сам не зная почему. Просто захотелось определенности, а также хотя бы немного почувствовать собственный дом и личное пространство. «Сей момент!» «Так», — обратился офицер к своим спутникам, «берем министра под руки и к выходу, а я извозчика пока поймаю». После чего поручик исчез, оставив его с двумя мужчинами. С точки зрения самого Александра, они были одеты довольно забавно. В длинное криминальное пальто, с архаичными котелками на головах и подобострастным выражением лица. Тем не менее, они без нытья и вопросов помогли Керенскому встать с дивана, осторожно взяли его под руки и повели к выходу. На улице, перед зданием дворца, уже ожидал экипаж, на облучке которого восседал суровый мужчина с густой окладистой бородой и хмельными бегающими глазками. На голове его возвышался картуз с блестящей номерной бляхой. Вместе с поручиком, одетым в шинель, и еще одним мужчиной из тех, что вели Керенского под руки, они сели в коляску. «Трогай!» — приказал поручик, и извозчик хлестнул поводьями лошадь. Та недовольно мотнула головой, фыркнула и неторопливо зацокала по булыжной мостовой. Путь их лежал на Тверскую улицу. Тверская располагалась совсем рядом с Таврическим дворцом, где заседала Государственная дума. Вернее, то, что сейчас от нее осталось. В левом крыле Таврического дворца находился Петросовет, или, если официально, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. А в правом крыле заседал Временный комитет Государственной думы, собственно, самообразованный из числа депутатов Государственной думы. Но об этом Алекс Кей узнал гораздо позже. Сейчас же он внимательно смотрел по сторонам, удивляясь и одновременно ужасаясь тому, что наблюдал. По улицам, довольно заснеженным, несмотря на март, спешили по своим делам многочисленные горожане. Звенели трелями колокольчиков и угрожающе кренились на поворотах древние трамваи. Бесцельно слонялись вдоль разнокалиберных домов, одетые в серые шинели солдаты. Шумный, галдящий, как грачи, толпой, вальяжно бродили по мостовым матросы, которых можно было различить по надписям на бескозырках. С гиканьем проносились извозчики и неспешно рысили казачьи патрули. Город шумел, радовался жизни и ничего пока не боялся. Февральская революция всколыхнула в людях надежду, а это касалось всех слоев общества того времени. Но все понимали изменения по-своему. Спустя полчаса извозчик домчал пассажиров до домашнего адреса Керенского. Добравшись до квартиры, пострадавшего министра со всем почтением передали прямо в руки незнакомой Керенскому женщине. Ольга Львовна Барановская, дочь полковника генерального штаба Барановского, была стройной и довольно симпатичной женщиной, чуть выше среднего роста. «Что случилось, Саша? Тебя не было сутки. Я думала, что уже все. Я звонила в Мариинский дворец. Мне сказали, что тебя сбил извозчик. Но ты жив, жив!» Она заплакала и прижалась к нему, заливая слезами костюм, в который он был одет. «Ну, полно, полно!» Морщась от боли, он поглаживал вздрагивающую от судорожных всхлипов спину молодой женщины. Эти нетипичные для него слова как-то сами собой вырвались изо рта. Ничего подобного он бы не сказал в прошлой жизни. «Успокойся, хватит рыдать, убери сопли» или что-либо подобное. Вот чтобы он ответил своей жене или подруге. Наконец его незнакомая супруга слегка успокоилась, отстранилась от него, но все еще продолжала всхлипывать какое-то время. Поручик Збронев вместе с гражданскими сопровождающими деликатно довели министра до постели, передали его бренное тело заботам супруги и, осторожно прикрыв за собой входную дверь, удалились из квартиры. Как только щелкнул замок, Ольга Львовна сразу стала хлопотать, устраивая супруга поудобнее. Она подвела его к кровати, помогла раздеться, в очередной раз заплакала, когда увидела его перевязанную бинтами грудь и многочисленные синяки. Тут же прибежали дети, два мальчика, Глеб и Олег. Они сначала смущенно ковыряли пяткой паркет, но потом все же собрались с духом и обняли его. Чувствуя себя не в своей тарелке, Керенский сослался на усталость, так что обоих сыновей мать быстренько увела от него в другую комнату. Привыкший к прошлому кабинету, он и в новой комнате лег на диван и попытался расслабиться. Александра на время оставили в покое, за что он был благодарен семье. Молодой управляющий действительно плохо себя чувствовал и потому быстро заснул. Следующие два дня прошли незаметно. Он ел, спал, изредка общался с детьми и отвечал на вопросы своей супруги, Ольги Барановской. К ней он не испытывал никаких чувств, кроме естественного интереса мужчины к женщине. Но организм оставался истощенным, да еще и подорван травмой, а потому... Никаких фривольных мыслей по отношению к своей, уже теперь законной супруге, в его голове не появилось. В свободное время он старался заполнить пробелы в своих знаниях. К счастью, в квартире оказалось много различных печатных изданий. Утром супруга по его просьбе сходила куда-то и принесла еще парочку свежих газет и журналов. Множество газет, прокламаций, а то и просто агитационных листков. Слегка поколебавшись, Александр остановил свой выбор на журнале «Нива». Взяв его в руки, Керенский хмыкнул. «Ну, посмотрим, что интересовало людей больше 100 лет назад», — насмешливо подумал он. Впрочем, людей тогда интересовало все то же самое, что и сейчас. Весь первый лист издания оказался занят различной рекламой. «Домашнее изготовление сахара. Доступно всем. Цена руководства 3 рубля 25 копеек». Почему рубли были написаны прописью, а копейки цифрами, было загадкой. «Пилюли Ара. Слабительные. Продаются везде. Привет армянам». «Писать. Каллиграфия. Правописание. Стенография. Самоучитель. Цена 3 рубля 25 копеек. Главное, не перепутать ударение». «Изучайте языки. Самоучитель. Учащимся и готовящимся. Каталог учебных пособий. Бухгалтерия. Самообразование. Заочное обучение». «Нет, спасибо. Мне и моих 3 хватает». «Шалости уменьшаются. Детям для вырезания и раскрашивания наборы». «Эх, у меня из-за болезни и попадания тоже шалости уменьшаются. Истощение и худосочие на почве чахотки, сифилиса, неврастению и нервные заболевания, преждевременное бессилие, сердечные заболевания и старческую дряхлость с успехом лечат спирмином Пеля. Желающим высылается безвозмездно книга «Целебное действие спирмина». Лекарство имеется во всех аптеках. Профессор доктор Пель. Поставщик дворца его императорского величества. Да, эта реклама произвела бы фурор в социальных сетях, породив множество мемов. Он хмыкнул, пока переворачивал страницу. Ну, одно и то же, ей-богу. Только в моей молодости газеты заменил в основном телевизор, а в 21 веке интернет. А так, те же самые проблемы, те же самые чудодейственные препараты. Та же самая лапша на уши, вроде чудодейственных кремлевских таблеток и прочей чепухи. Тоже изучение иностранных языков, учеба, рецепты и впаривание всего, что только не придумал человек. Но здесь и геморрой, и половое бессилие лечат одним и тем же. Однако, универсалы, чтоб их. Перелистнув страницу, молодой человек оказался поражен до глубины души или до глубины желудка. Уж у кого что важнее. Там имелась архиважная информация, напечатанная на полстраницы. Натуральная углекислая столовая вода Кувака из радиоактивных источников. Последнее уточнение добило его, знавшего про атомную энергию не понаслышке. Вот уж чего-чего, а эту воду ни за что пить здесь не буду, невольно подумалось ему. И супруге запрещу. Дальше шла мелкая реклама сандалий, ветряных двигателей, книжек и тому подобного барахла. Затем появились отрывки повести и рассказов с иллюстрациями. Керенский быстро перелистнул страницу с художественным текстом, и его взгляд уткнулся в небольшую черно-белую фотографию. На ней были изображены 3 молодые женщины, самого обычного вида, одетые в белые платья и кепки. На ногах у моделей были не то сапоги, не то высокие ботинки. В руках они держали жестяные ведра. Все женщины были небольшого роста. Надпись под фото гласила: «Долой белоручек! Английские аристократки, за работой на ферме! Перед доением!» Не выдержав, Алекс Кей громко засмеялся, представив себе любых женщин нашей элиты на ферме. Представить дочь любой поп-звезды, а уж тем более политического тяжеловеса или его окружения, добровольно работающих на ферме, у него не получилось. Вот бы известная певица П или гораздо более молодая С дергали бы сиськи коровы под музыку. Забавно! На его громкий смех из комнаты выглянула Ольга Львовна. Он не мог обращаться к ней по-другому, хоть и понимал, что обижает ее своей подчеркнутой дистанцией. Так и не поняв, что его развеселило, она снова удалилась заниматься кухней и детьми. Керенский стал листать журнал уже с большим интересом. На следующих страницах печатались сводки с фронтов и фотографии танка. Танк назывался «Лоханью». Точнее, это русские так его называли – «Лохань». А англичане именовали «Тэнком». Вот то, что он смог уяснить, читая журнал. Ну, «Лохань» так «Лохань». Царское время, что с них взять? Ну и на последней странице, в качестве вишенки на торте, располагались новейшие моды с зарисовками элегантных дам. Манто из котикового плюша. Это не досужие вымыслы Ильфа и Петрова в 12 стульях, а реальный прототип моды того времени, как и вязание крестиком. И что поменялось? Да почти ничего, мелькнуло в его голове. Если природа человека такова, что ее очень трудно переделать, и стоили эти усилия той крови, которая пролилась ради их достижения? Он вспомнил разговор его отца на кухне с лучшим другом, где они с пены у рта отстаивали свои позиции и спорили, почему развалился СССР и кто его развалил. В этом споре никто не победил. Сам Алекс Кей считал, что это было неизбежно, в силу самой человеческой природы и идеализированности нового строя. Строя, созданного в результате уничтожения целого культурного и социального человеческого слоя. Потом были попытки вернуться к истокам, но... Мы старый мир разрушим до основания, а затем... Мы наш, мы новый мир построим. К власти пришла новая элита, без собственной истории и связей. И в конце концов она проиграла элитам тех стран, которые не допустили у себя гражданской войны и уничтожения большей части опытных управленцев и межгосударственных торговых связей. Все остальное – экономика, война в Афганистане, поддержка нежизнеспособных социальных режимов за рубежом и прочее – всего лишь следствие, а не первопричина. В одном он был согласен с отцом. СССР создали большевики, а развалили коммунисты. Тогда зачем нужна была революция? Такая, которая произошла. Что мы получили? К чему пришли и с какими потерями? Не к тому же самому, если не хуже, через 70 лет. Тысячи вопросов, на которые нет ответа. Разумеется, управляющего фешенебельным отелем такие вопросы особенно не волновали. Он считал, что это пусть обсуждают те, кто сам же и позволил всему случиться. Время показало, насколько Алекс ошибся. Он подавил очередной тяжкий вздох, отложил журнал в сторону и взялся за другие СМИ. На столе уже лежали первые выпуски, запрещенной в 1914 году газеты «Правда». Газета социал-революционеров «Дело народа» и официальная газета Петросовета «Известия». Бегло просмотрев издание, он заметил свой портрет, под которым было написано А.Ф. Керенский, министр юстиции Временного правительства. Взгляд наткнулся на заголовок «Великая хартия свободы» и сразу же под ним «Акт об отречении императора Николая II и о сложении с себя верховной власти». Вслед за ним кричал следующий заголовок «Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти». И уже не менее пафосно «Народное правительство». Тут оказалась напечатана и программа первого общественного кабинета. Керенский стал внимательно вчитываться в ее положение из 8 пунктов, пытаясь понять, что за ними следовало. Программа гласила «Полная амнистия осужденных по политическим и религиозным мотивам, в том числе за терроризм и военные восстания, а также за аграрные преступления». Весьма спорное решение, особенно в условиях ведения тяжелой войны. Ну да ладно. Свобода слова, печати и так далее. Дальше шла странная оговорка про распространение политических свобод на военнослужащих, допускаемых военно-техническими условиями. Это что же? Есть условия? Пошел на... И с Новым годом. Нет условий? Ну извини. Просим вас в бой. Умирать. А что за условия? Где они указаны? И кто это будет решать? Отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных ограничений. Этот пункт был логичен и своевременен. Подготовка к созыву учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. Вот это прямо напрашивалось само собой и было самым важным пунктом, по его мнению. Но до этого дело так и не дошло, насколько он помнил историю своей страны. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненной органам местного самоуправления. То есть министр внутренних дел никого не назначал, и формально они ему не подчинялись. А тогда возникал вопрос, кто будет защищать министра внутренних дел? Ведь это не его люди. И как они будут ловить преступников, если каждая местная власть будет сама себе Бетховен? Выборы в органы местного управления на основе общего, тайного и так далее голосования. Ну, это очевидное и естественное решение нужного вопроса. Керенский сморщил нос и чихнул. На звук его чихания прибежала из другой комнаты супруга. «Саша, тебе плохо?» «Нет, нет, Ольга Львовна, все хорошо. Газетная пыль попала в нос. Что ты меня все время Ольгой Львовной называешь?» Обиделась жена того Керенского. «Ну...» — затянул он с ответом, обдумывая, что сказать. «Это ушиб, сотрясение головного мозга, дорогая. Вот я и стал так разговаривать». «Да, я уж заметила, что у тебя манера речи изменилась, да и писать стал совсем по-другому. Бедненький!» Она ласково провела мягкой рукой по его лицу. «Надеюсь, это у тебя быстро пройдет». «Угу». Керенский окинул взглядом Ольгу Львовну. «Внешние данные неплохие, в общем-то, но хотелось бы лучше. Да еще и двое детей, абсолютно ему чужих». Александр вздохнул. «Семья — это якорь, и этот якорь могут выдернуть чужие руки, чего нельзя было допустить. Это уже социальный статус. Чужие или не чужие, а все знают, что это его жена и его дети, а значит, надо соответствовать и защищать. Лучше всего при первой возможности отправить их куда подальше, но чтобы были под контролем и их не перехватили. А куда отправить?» «Пожалуй, лучше всего в Финляндию. Но это после, чуть после, когда все зайдет уже слишком далеко». «Да, конечно, пройдет». Он слегка улыбнулся супруге. Та вернула ему улыбку и, заметно повеселев, прошуршала длинной кринолиновой юбкой к выходу из комнаты. Вздохнув, он снова взял в руки газету и вернулся к чтению последних пунктов программы Временного правительства. Ни разоружение и ни вывод частей, принимавших участие в вооруженном восстании. Прочитав постулат, Керенский хищно улыбнулся. Конечно, разве можно убирать из столицы полностью разложившиеся части, которые боятся ехать на фронт, ведь там придется умирать? Гораздо лучше сидеть в тылу и качать права. Да, сейчас такое время. Но нежелание ехать на фронт являлось изрядным катализатором для слабых человеческих душ. Такими людьми очень легко управлять. От них надо избавляться в любом случае. Однако чьими руками это делать и как? Он задумался. Революционные части, народная милиция, матросы Кронштадта. С этим надо что-то делать. А он слаб и глуп. Глуп и слаб. А также абсолютно ничего не понимает в этом хаосе. Тот политический бред, который тиражировали газеты, не понимали и сами революционеры. А уж то, что учение Маркса и Энгельса понимали все остальные, вообще казалось фантастикой. Но промывали мозги просто шикарно. Политический мистер Мускул очистит ваши мозги от разума. Навсегда. Отшвырнув газеты, он принялся ходить по комнате вперед-назад. 5 шагов вперед, 5 шагов назад. Повторить, но не взбалтывать. Благодаря физической активности в голове начали формироваться решения и мысли. Разные, иногда даже отвратительные мысли. Но при этом логичные и продуктивные. Мещане, ё-моё, близорукие и недалекие мещане. страусы, прячущие голову в песок тщеславия и самообмана. Революция! Самодержавие скинем и заживем. Детская наивность, политическая близорукость, несусветная глупость. Как можно не видеть или не обращать внимания на многочисленные щупальца тайных агентов разных иностранных государств, а неграмотные рабочие и еще более неграмотные крестьяне, коих было как минимум 70% населения страны. Что думают они обо всем этом? И вообще, думают ли? Или живут своим привычным укладом от зимы до лета и от лета до зимы? Господа с жиру бесятся, но царя надо скинуть и заживем. Тьфу! Все со всеми ясно. Керенский являлся циничным молодым человеком, стоящим на пороге зрелости, так что никаких иллюзий не питал. Ищи, кому выгодно. Этот латинский девиз как нельзя лучше подходил ко всему происходящему. А когда найдешь, делай выводы. Второй его девиз был еще хлеще. С тюремным привкусом. Не верь, не бойся, не проси. А кто эти революционеры? Сплошь сидельцы, но не все. Есть и другая категория. В виде обычного демагога на службе Франции, Англии или Германии. Были и обыкновенные налетчики, включая небезызвестного Джугашвили. Остальные – обычные фанатики или идейные глупцы, которыми пользовались, пользуются и будут пользоваться те, кто всем этим заправляет. А он ведь не Юлий Цезарь и даже не кардинал Ришелье пополам с Макиавелли. Как потянуть такую задачу? А какая цель перед ним стоит? Стать верховным правителем. А кем хотел стать настоящий Керенский? Не диктатором ли? Тогда да, его мысли будут похожими. Только я — это не он. Я зубами всех рвать буду, но стану диктатором, либо сдохну. Все или ничего. Неизвестно от чего, но эмоции захлестнули Александра с головой. Вот он шанс. Шанс, который выпадает раз в миллион лет любому разумному существу во всей Вселенной. Да, надо благодарить судьбу, которая дала ему такой шанс. Но радоваться пока рано, ведь она же может и сбросить его вниз, не дав забраться на пьедестал почета. Дрожа от возбуждения, злости и еще чего-то того, что и сам не понимал, Керенский опустился на диван, собрал скомканные и разбросанные газеты обратно в стопку, нашел нужную и стал вчитываться в последний оставшийся в программе пункт. При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и принесении военной службы устранение для всех солдат в ограничении пользования общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. Помусолив в голове этот весьма запутанный пункт, он счел его не провокационным, а скорее умозрительным и мнимым, так как он не предполагал особых свобод, кроме участия в выборах советов солдатских депутатов. Из 8 пунктов программы солдаты упоминались в 3. Но нигде ничего не говорилось об офицерах. Сам Керенский в армии не служил, что объединяло его с тем, чье тело он носил сейчас. Причины были разные, но суть одна. Сначала университет, потом какая-то несерьезная программа на военной кафедре, где ему после окончания университета и присвоили звание лейтенанта. Практику они проходили в течение месяца в подмосковном Одинцово. Подразделениях ракетных войск, немало удивив всех своим несуразным видом и полным непониманием того, куда они попали и для чего. Эту страницу своей жизни Керенский вспоминал неохотно, стыдясь временной беспомощности. Поэтому жизнь военных он видел, но не понимал ни их, ни самой военной среды. Впрочем, это не мешало ему сознавать, что в условиях войны и противоборство разных политических сил опираться на военных было равносильно выживанию и явной необходимостью. Но солдатской массой он управлять не умел, да, собственно, и не стремился. Следовательно, ему необходимо найти лояльных и преданных офицеров и сделать ставку на них, параллельно создавая конкуренцию в их среде. Он снова отложил корреспонденцию в сторону и вяло откинулся на спинку дивана. Во всех газетах были растиражированы лозунги: «Социал-революционеры», они же эсеры, «РСДРП», они же «Меньшевики» и «Большевики», «Союз 17 октября», что символично, они же «Октябристы», «Конституционно-демократическая партия», они же «Кадеты», «Бунд», чисто еврейская рабочая партия, они же «Бундовцы», а еще был «Союз русского народа», «Анархисты», «Монархисты», причем последние не афишировали себя, а также различные фракции – трудовики, интернационалисты, а также те, кто делился по предпочтениям и отношению к войне, оборонцы и циммервальдовцы. От этой политической каши дико заболела голова, ушибленная лошадью. «Во всем виновата кобыла», — подумалось Керенскому. «Хорошая такая кобыла, в яблоках, с длинным жестким хвостом». Неожиданно вспомнилась байка про девушку, которой нарастили волосы в парикмахерской. Там они казались черными и мягкими, а по приходе домой через несколько дней остались черными. Но мягкость волшебным образом испарилась. И тут вскрылся обман. Волосы-то были конскими, что Алексу тогда показалось смешным. А вот девушке явно было не до смеха. Так им, кобылам, и надо. Вот и сейчас хотелось крикнуть, что во всем виновата лошадь. Лошадь, конечно, виновата в его появлении здесь. Не исключено, кстати, что за рулем крузака тоже сидела кобыла. Однако сейчас надо не кидаться обвинениями, а что-то делать. «А министр-то не настоящий!» — вспомнилась фраза из фильма. Так ничего и не решив, Керенский лег спать. Сквозь сонную одурь иногда прорывались только редкие ружейные выстрелы, доносившиеся от окна. Тяжело вздохнув, он сказал сам себе: «Хватит валяться, пора за дело браться, время не ждет. Надо брать власть, надо разговаривать, надо вникать». Привычный уклад жизни снова стал его ипостасью, и весь в предвкушении будущей борьбы за власть и деньги, он заснул.